Они были широко распространены. На сей счет существовали отнюдь не секретные, а обнародованные для всеобщего устрашения инструкции с детальными указаниями, вроде «налажа на голову веревки и просунув кляп, вертеть так, чтоб пытанный изумленный бывает». Правда, вскоре после своего воцарения Екатерина выступила в Сенате с трогательной речью. Ее, конечно, не стенографировали, и она известна нам в кратком изложении, как была записана в журналах Сената. Императрица призывала, наверное, с дрожью в голосе, впредь преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещанием, нежели строгостью и истязаниями. И тут же делала характерные для нее хитрые оговорки. Дескать, в тех, какие дойдут до пыток, надо прежде поручить увещевать ученым-священникам, дабы те добились от них признания. Но ведь такие священники далеко не в каждом городе найдутся. Тартюф в юбке и короне предусмотрел и это. На сей случай, говорила императрица, следовало сочинить особую книжицу, эдакий учебник увещевания, чтобы с его помощью уговорами мог заниматься любой палач. Ее ханжеское двуличие проявилось и в том, что никакого официального указа на сей счет, как естественно следовало бы, Екатерина не дала. Только речь произнесла, явив миру свое человеколюбие. Но слова ведь, как известно, к делу не подшиваются. И при желании их всегда можно запамятовать. Ну а если увещания не помогут? Стараться, как возможно, при таких обстоятельствах уменьшить кровопролитие. Если же все средства будут истощены, тогда уж пытать. Какое иезуитское повеление. Ведь пытки таким образом не только не запрещались, как она это изображала. Наоборот, они узаконивались, только с соблюдением весьма несложного ханжеского ритуала. И генералу Веймарну, который вел следствие, и большинству судей, казалось совершенно невероятным, чтобы Мирович не имел сообщников. Вырвать у него с помощью пытки их имена казалось вполне естественным. Ведь преступника уже увещевали несколько раз такие ученые люди, как барон Черкасов и архиерей ростовский Афанасий. Увещевали. А он не покаялся. Наоборот, издевается. Мы знаем, какие страсти разгорелись на заседаниях суда при обсуждении вопроса о пытках. Дело доходило чуть ли не до драки между попами и почтеннейшими вельможами, и все-таки Мировича не пытали. Почему? Думается, ответ может быть лишь один. Чтобы он в самом деле не назвал каких-то имен, не рассказал о тайных переговорах с людьми, чьи имена всячески старались скрыть. И сколь немогущественны были братья Панины и граф Орлов, защищавшие Мировича от пыток, им бы это не удалось, если бы не вмешалась, как мы это знаем, сама императрица. Хотя и страшно этого не хотелось. Но пришлось. Только она могла положить конец спорам, предусмотрительно приказав, чтобы они не оставили никаких следов в архивах. Мне кажется, именно тут главный психологический ключ к разгадке оказавшегося всем таким непонятным, поразительным и странным поведения Мировича на суде, на допросах и даже на эшафоте. Давайте попробуем вникнуть в ход его мыслей и переживаний. Наверняка не один раз еще на первых допросах его стращал пытками генерал Веймарн. Но пытать не стали. Что должен был подумать